Пещера спасения. Прежде чем продолжать наш рассказ, вернемся к той ночи, когда карлисты ворвались в горный монастырь с целью отыскать в нем генерала Павия. Мстительная Бланка Мария и здесь, как и везде, преследовала Мануэля и Инес, думая только о том, как бы уничтожить этих ненавистных ей людей. Рассвирепевшие солдаты, убившие настоятеля, бросились потом в монастырь, где царствовала невозмутимая тишина, они хотели обыскать все кельи. Испуганный привратник, завидев карлистов, хотел бить в набат, но мятежники не допустили его до этого. Они стали выпытывать у него, не находится ли в монастыре генерал, переодетый монахом, со своей спутницей, и не их ли за несколько дней перед тем подобрали монахи. Карлисты грозили привратнику убить его, если скроют от них правду. Антонио в отчаянии припал к старику, умиравшему на дворе монастыря. Потускневший взор Пабло последний раз остановился на Антонио. Последние слова его были благословением. Старик чувствовал, что должен умереть, и трогательно прощался со своим другом и воспитанником, которому он так долго заменял отца. С чистой совестью отходил патер в лучший мир. Ни упреков, ни раскаяния не было у него в душе. Он не стонал, не проклинал даже своих врагов. В последний раз поднял он руки, чтобы благословить молившегося возле него Антонио. Потом умирающий обратил взоры к небу и прошептал молитву. Пабло успел еще движением руки указать Антонио на лазарет, будто желая этим напомнить ему, чтобы он подумал о спасении несчастных. Молодой патер понял этот знак, и Пабло спокойно отошел в лучший мир. Антонио побежал в монастырь, призвал нескольких монахов и приказал им отнести мертвого настоятеля в келью. Страх и отчаяние овладели всеми, и велика была скорбь по усопшему настоятелю. Глубоко потрясенные, монахи унесли мертвого в монастырь. В душе Антонио проснулись новые опасения за Мануэля, Инесса и Амаранту. Их надо было спасти во что бы то ни стало. Они были в страшной опасности. Обыскав монастырь, карлисты, конечно, пойдут обыскивать лазарет, и тогда все пропали. Надо было скорее на что-нибудь решиться. Прежде всего, надо было вывести из монастыря Инессу и Амаранту. Но как же это сделать? Антонио пошел к воротам, чтобы посмотреть, свободны ли они. Если да, то женщины были спасены. Но последняя надежда оставила патера, когда, дойдя до ворот, он увидел стоявших на часах карлистов с заряженными ружьями. Теперь все пропало. Для несчастных не было выхода. Антонио боялся за Инес, но не ее одну, а еще Мануэля и Амаранту надо было спасти. Патер не видел возможности сделать это, и ему предстояло быть свидетелем того, как карлисты станут обижать несчастных, и что потом с ними будет. Антонио уже трепетал при одной мысли об этом. Страшная минута с каждым мгновением приближалась, а Антонио еще ничего не придумал. Не зная, с чего начать, направился он к лазарету. Вдруг он увидел перед собой кого-то в темноте. Человек, замеченный им, тоже шел в лазарет. Антонио испугался. Что это был за человек? Уж не враг ли? Но скоро патер узнал в прохожем ученого, серьезного отца Лоренцо, монастырского доктора, который все время так сильно заботился о несчастных. Это открытие немного успокоило Антонио. — Лоренцо, это ты? — спросил он, понизив голос. — Да, Антонио. — Хорошо, что я здесь встретил тебя, — ответил монах. — Какая страшная ночь! Я не знаю, что делать. Что теперь будет с теми, кого мы укрыли в монастыре? Никто из монахов их не выдаст. Но карлисты найдут их? — Нет, этого не будет. — Как, ты придумал что-нибудь? — Я предварительно обо всем условился с настоятелем, которого теперь